В словах Антуана прозвучала вдруг такая боль, что сердце Агюста дрогнуло и против воли его стало оттаивать. «Ты говоришь вздор, Антуан, как это ты не стал архитектором? Ну, а кто ты? Твои труды, труды!» — взвизгнул Мадюи. «Нашел что сказать, полно. Ты вот скажи, что я построил. Большой театр переделал, его уже опять переделали. Защитные сооружения проектировал, ну и где они? Они не спасут города от наводнений, это давно всем ясно. А еще что? Ничего». Он отвернулся, мучительно переводя дыхание, чтобы не разразиться кашлем после этой бурной речи. Потом робко взглянул на Манферона. «Агюст, но ведь я был талантлив, был, скажи, ты же помнишь». «Конечно, искренно, от всего сердца», — воскликнул Манферон. «Я был уверен, что ты талантливее меня, и куда же я дел это?» — горестно простонал Антуан. «Зачем я продал душу дьяволу, стал завидовать тебе? Ведь я тебя оболгал тогда из одной зависти, Агюст, из одной зависти, хотя и думал, что все сложнее в тысячу раз. Все посредственности утешаются этим. Понимаешь? Нет, ты не поймешь. Где тебе знать, что такое ненависть посредственности к гению? Какая же ты посредственность?» Сердито пожал плечами Агюст. «И то, что ты наврал там, вся эта болтовня насчет школы архитектуры и насчет ордена мне не могла повредить. Я легко доказал, что у меня есть образование и есть орден. Но для чего ты так ткнул меня с проектом? Зачем? Затем, что он меня взбесил». Вскрикнул Антуан и наконец закашлялся и, кашляя, продолжал говорить. «Где тебе понять мои чувства, мое неприятие дерзости и упрямства? Ты не знал и не знаешь сомнений. В 30 лет, не научившись толком делать расчет купола, ты покусился на славу Микеланджело. Ты захотел создать памятник века, и создал. Черт бы тебя побрал». «Еще не совсем», — спокойно возразил Агюст. «Он не закончен, но будет закончен». Глаза Антуана опять сверкнули, и он с детским изумлением и восхищением посмотрел на золотой купол. «Когда приблизительно ты закончишь? Я так хочу дождаться его освещения». «Дождешься. Через 7 лет он будет освещен. В 58-м году, откуда ты знаешь так точно?» «Знаю», — усмехнулся Агюст. «На сей раз я рассчитал без ошибок, Мадюи». Старик сильнее поник на свою палку и вздохнул. «Неужели ты не можешь до сих пор простить?» Манферон пожал плечами. «Но ты не просишь прощения, и я не могу понять, Антуан. В юности, в ранней молодости, в самые лучшие годы, ты был моим другом. В самое трудное время, когда я задыхался без поддержки и понимания, ты стал моим врагом. Теперь мы стары, жизнь почти позади. Кто ты теперь, Антуан Франсуа Мадюи?» «Теперь?» – тихо переспросил старик и, беспомощно щурясь, улыбнулся золотому куполу. «Теперь я побежденный». Агюст тряхнул головой, переложил трости с правой руки в левую и правую руку протянул Мадюи. «Прости меня, Антуан, у меня омерзительный характер, я так и не научился великодушию, а ведь оно может понадобиться и мне самому. Забудем то, что было 30 лет назад, вспомним нашу юность. Прости меня, Агюст». Мадюи прямо-таки вцепился в его руку, явно боясь, что он, опомнившись, отдернет ее. Несколько мгновений они стояли, глядя друг на друга, будто 40 лет друг друга не видели, потом вдруг одновременно рассмеялись счастливым смехом облегчения и стремительно обнялись. «А теперь», 5 минут спустя предложил Манферон, «идем ко мне, вон мой дом, видишь, как раз успеем к обеду». «Нет, нет», Антуан покачал головой, «нет, Агюст, не пойду, извини, не могу, не хочу, чтобы Лиза увидела меня таким, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Агюст. «Так ты все-таки любил ее?» «Любил», — подтвердил Мадюи, «но не так, как ты. Да разве я что-нибудь в жизни умел делать, как ты? Идем лучше ко мне, это тоже близко. Моя квартира не дурна, и повар отменно готовит. Я, кстати, остался верен французской кухне. Право, идем. Или ты боишься, что я тебя отравлю, как Сальери Моцарта?» Агюст махнул рукой. «Ты все же не в себе, Тони. Сальери Моцарта не травил. Это только легенда, и притом ни на чем не основанная. Хорошо же, пошли к тебе. Но в 6 я должен быть в академии. Будешь, я тебя не задержу». Они расстались лишь поздним вечером, как будто пелена забвения упала с их глаз. Они вспоминали прошлое и, вспоминая, молодели, переживая вновь свои юношеские восторги, ошибки, надежды. В бокалах богемского хрусталя дрожало золотое вино, свечи плакали полупрозрачными слезами, трещали поленца в камине. И два человека, прожившие жизнь врозь, беседовали, как если бы никогда не разлучались, как если бы только вчера один спас жизнь другому, а другой заразил его навсегда жаждой творчества. За окнами давно сгустились сумерки, завыла петербургская метель, и в них потонул город, который они строили, воплощение их мечтаний, завершение их пути. 13. Мокрые коричневые листья отрывались от ветвей под ударами дождевых капель и, тихо плача, падали. Они уже сплошь покрыли землю, под ними исчезли дорожки, угас тусклый блеск мраморных памятников. Но листья и сами погасли, утратили былой сентябрьский огонь, и лишь на вершине клена еще тлели непокорные красные искры, но их уже заливало, топило вместе с дождем коричневая патина октября. Наступал вечер, католическое кладбище совершенно опустело, да на нем и в полдень не бывало людно. Элиза шла по невидимой, но слишком привычной уже дорожке, немного подобрав с боков платье, чтобы не вымочить его подола в набухшем от дождя лиственном ковре. За знакомой белой оградой, возле надгробия из светлого мрамора с фигуркой маленького плачущего ангела, на мокрой скамейке она увидела того, кого искала. Агюст сидел, весь подавшись вперед, опустив плечи, так что в спине его угадывалась незнакомая сутулость. Его голова была не покрыта, и капли дождя сползали по тонким серебряным пряткам уже почти не вьющихся волос. Он смотрел прямо перед собою, но не на мраморный памятник, не на вызолоченную надпись в овале Луи Рикард де Монферран. 1825-1830. Взгляд Агюста скользил мимо памятника, улетал прочь, вдали от кладбища. За пределами видимого он искал то главное, что сейчас занимало все его мысли, и Элиза знала, что он думает не о прошлом, видит не хрупкое личико умершего сына, а совсем другое лицо, не менее драгоценное. Она вошла за ограду, раскрыла свой зонтик и села рядом с мужем, прикрыв его голову от дождя. В первую минуту он ее не заметил. Приподняв голову, он прищурил тяжелые веки, его губы задрожали, и он прошептал еле слышно, но с невыразимой тоской: «Мишель, Мишель». Элиза не удивилась, потому что знала, о ком он думает. «Он жив, Анри», — тихо сказала она. Агюст вздрогнул, обернулся. «Зачем ты пришла сюда?» — привычным резким тоном спросил он. Мадам де Монферран подняла мокрую вуаль, отбросила ее назад и усмехнулась. «Ты спрашиваешь меня, зачем я пришла на могилу нашего сына?» Он смешался, отвернулся. «Прости, Лиз, но ты ведь пришла не к сыну. Ты пришла из-за меня. Откуда ты узнала?» «Я никому не говорил, куда иду, а я никого и не спрашивала. И я не в первый раз тебя здесь застаю, Анри. Но прежде я уходила, чтобы ты не рассердился на меня, а сегодня идет дождь. И потом, ты ведь тоже пришел не к Луи. Ты хоронишь живого, а это грех, и так нельзя». Агюст покачал головой. «Нет, я его не хороню, но мне страшно, Лиз. Я виноват в том, что он уехал. Кажется, и Алеша винит меня». «Неправда», — воскликнула Лиза. «Я знаю, неправда. Вы оба все равно бы его не удержали. Но поверь мне, Анри, Миша жив. Не понимаю, откуда я это знаю, но только это так». Агюст молча придвинулся к ней, взял из ее руки зонтик, заслонил ее от дождя и вдруг тихо опустил голову на мокрое плечо жены. Потом медленно, как-то неуверенно произнес: «Когда он уехал, я вдруг почувствовал, как много у меня уже позади, Лиз. Сил почти не остается, а их нужно теперь больше, чем раньше. Если его убьют, не знаю, как смогу я выжить. Этот мальчик – мое будущее на земле. Понимаешь, Лиз, будущее. Я знаю, милый», – прошептала Лиза, лаская эту покорно склоненную к ней голову. «Я знаю, и я знаю, что он будет жить». Не в первый раз они говорили о Мише. Вот уже больше года они ждали его с войны. Трагическая для России крымская военная кампания началась осенью 1853 года. Недолговременные победы сменились поражениями. Выступившие в поддержку Турции английские и французские войска были вооружены и подготовлены лучше русских, действовали они стремительнее и согласованнее. Русский император, непреклонный Николай, затевая ненужную войну с Турцией, обернувшуюся войною против Европы, будто позабыл, что стремление овладеть или хотя бы командовать миром неизбежно заканчивается гибелью, что уж ежели он сумел на какое-то время диктовать Европе, то ни в коем случае нельзя с ней схватываться, не то последует противодействие, да такое, какого ему не сокрушить уже силами своей громадной, забито покорной, но отяжелевшей от муштры и рабства страны. 2 года поражения открыли перед Николаем истину. Потрясенный русский царь увидел, что все 30 лет его железного правления, направленного на создание державы-повелительницы, державы-тирана, идут прахом, ибо насилие давно перестало быть движущей силой мировой политики, и война, даже будь она победоносной, никогда не вознесет того, кто ее начал, надо всеми остальными, ибо народом осточертели завоеватели, и никому уже не хочется владеть тем, что ему прежде не принадлежало, а стало быть, и не было нужно. Разбитая, в конец разоренная войною Россия клокотала изнутри нарастающей глухой яростью. Народ еще не роптал, но все понимали, если ропот поднимется, то он вырастет в бурю. 18 февраля человек с холодными голубыми глазами, с твердой походкой и стальной волей, русский император Николай, никогда и никому не показавший даже малейшей нерешительности, вдруг выдал сразу и всем весь ужас, который его объял ныне. Нежданно и загадочно царь умер. При дворе говорили о его самоубийстве, весть эта поползла и в народе. Могло ли это быть правдой, кто знает, но Николай умер, умер именно тогда, когда все, что он делал, предстало перед ним грудой праха. На престол взошел сын Николая, Александр II, взошел в возрасте 37 лет, будучи, однако, никому неизвестным царевичем, только тем и славным, что воспитание ему давал поэт Жуковский. Политикой он никогда не занимался, не имея к ней особых способностей, не унаследовав ни решительности, ни смелости своего отца. Ходила о нем легенда, будто в молодые годы он побывал на Кавказе и там отважно сражался с черкесами, но придворные знали, что это вздор. На Кавказе царевич точно побывал, но черкесов с шашками и близко не видывал, да и вообще воинственностью он не отличался, что, впрочем, для нынешних событий было как нельзя кстати. Говорили, будто новый царь либерал и правдолюбец. Сам же он старался показать себя славянофилом, приверженцем всего исконно русского, и это многих к нему располагало. Однако же либерализм Александра был продиктован страхом перед возможными народными волнениями, а славянофильство – модой, которой отдавал уже дание его отец. Александр был человеком неглупым, в сложившейся ситуации он сделал правильный выбор, начал переговоры о мире, что, впрочем, при таком обороте событий сделал бы, скорее всего, и глупец. Когда пришло известие о том, что войска Англии и Франции 14 сентября 1854 года осадили Севастополь, Миша Самсонов объявил родителям, что собирается на строительство оборонительных сооружений в осажденном городе. Агюст с ужасом вспоминал тот вечер, когда, придя домой из собора, застал в гостиной рыдающую Анну, бледного, сразу даже осунувшегося Алексея, растерянную Элизу и Мишу, пылающего, одержимого 17-летнего героя-воина, готового кинуться в пекло, ибо там отважно дрались и гибли его соотечественники. Анна, увидев Манферона, бросилась к нему и встала бы перед ним на колени, если бы он ее вовремя не подхватил. «Август Августович!» — кричала она, — «во имя Пресвятой Девы Марии, остановите его, запретите ему, вас он послушается, умоляю, Аня, замолчи!» — крикнул хрипло и мучительно Алексей, — «ты не отец ему, ты злодей!» Анна кинула на мужа отчаянный взгляд и зарыдала еще сильнее. «Как ты мог позволить? Август Августович, остановите его, только вы и можете». «Да, только он и может», — звенящим голосом ответил Миша. Его глаза великолепно блестели, он был красив, как никогда, и вновь в его еще детском лице проявилось что-то твердое, взрослое. Он шагнул навстречу Агюсту и мягко преклонил колени. «Август Августович, одно ваше слово все решит. Вы знаете, я закончил гимназию, а там, война, там я могу быть нужен. Буду строить оборонительные укрепления. Это будет хорошей подготовкой к академии. Не будет тогда академии твоей», — вскричала Анна. «Убьют тебя, дурака, убьют. Сударь, отец вы наш, спасите». «Август Августович», — продолжал Миша, — «вы не думайте, я сам стрелять не буду, я не стану убивать французов, да и англичан тоже, но я должен». «Батюшка согласен, матушка, нет, решайте же вы». Агюст глубоко вздохнул и тихо сказал Анне: «Я не могу, Аня, его остановить. Ты же знаешь, его дед и прадед, герои, за родину свою погибли. Да и в моем роду тоже трусов не было. Встань, Мишель, благословляю тебя, поезжай». Он сказал, и точно что-то оборвалось в его груди. Так больно ему никогда не было, и так страшно тоже. Он встретился глазами с Алексеем и увидел, что тот плачет. Наверное, в глубине души он надеялся, что хозяин его удержит Михаила. Потом шли страшные, тяжелые дни. Осени, зимы, весны, лета. Приходили краткие нарочито бодрые письма от Миши, и в них не было войны, были только его любовь и тревога об оставшихся в Петербурге. Елена тоже писала. Последние два года она выступала в Европе, стала знаменита, у нее было много приглашений, и в Россию она покуда возвращаться не собиралась. Но, узнав из писем матери о том, что Миша в Севастополе, Елена прислала большое сумбурное, испуганное письмо и в нем пообещала вскоре приехать. Но ее вновь соблазнил выгодным контрактом какой-то импресария, она отправилась в новую поездку по Европе, и следующее ее письмо пришло уже из Швейцарии. В конце августа 1855 года Севастополь пал. Незадолго перед тем от Миши пришло последнее письмо, и после этого он не писал больше. Монферран наводил справки через знакомых придворных и узнал, что многие письма из осажденного Севастополя в последнее время терялись и не доходили из-за дурной работы военной цензуры. Архитектор рассказал об этом Алексею и Анне, чтобы их успокоить, но они, конечно, не успокоились, да и самому Агюсту не стало легче от таких сомнительных утешений. После получения известия о падении Севастополя он вдруг поверил в то, что Миша убит. Элиза, когда он сказал ей об этом, покачала головой и непреклонно возразила: «Нет, он жив, я знаю». «О, если бы это было так», – прошептал Монферран. С тех пор он и зачастил вечерами на католическое кладбище. Посидев немного молча, Агюст оторвал голову от Элизиного плеча и медленно, не без усилия встал, сумев, однако, скрыть гримасу боли. От сидения на холодной скамье у него снова возникла жестокая боль в бедре. «Идем, Лиз», — сказал он, подавая ей руку. «У меня много еще дел, а я сижу тут, и ты вся мокрая. Зонтик, верно, взяла только для меня. Пошли». Прежде чем уйти с кладбища, они навестили еще одну могилу, совсем свежую, ей не было и года. То была могила Антуана Мадюи. Он умер осенью 854 года, и его тихая, никого не взволновавшая кончина стала для Агюста еще одним ужасным ударом. Ушел последний человек, знавший его в ранней юности, будто оборвалась тонкая, туго натянутая нить. Хоронить Антуана собралось очень немного людей, в основном его приятели-французы, некоторые архитекторы, двое или трое академиков. И все с изумлением смотрели на Монферрана, не понимая, как мог он прийти на похороны злейшего своего врага. Истина открылась им только тогда, когда после слов священника «пусть теперь самый близкий бросит первую горсть земли» Агюст, ни на кого не глядя, вышел вперед, встал на одно колено возле замерзшего, высеребренного инеем края могилы и, с трудом отломив комочек земли, кинул его на темную крышку гроба. У всех собравшихся вырвался вздох, а какая-то дама громко заплакала, и все почувствовали, что одинокий, позабытый людьми и судьбою старик, оказывается, унес с земли не только свою старость. «Бедный Тони», – прошептал Агюст, остановившись вместе с Элизой возле темного мраморного памятника. Он сделан был по рисунку Монферрана, но никто об этом не знал. «Бедный, бедный Тони, как быстро прошла жизнь». 14. На другой день Агюст с утра был в соборе. На строительстве наступили тяжелые дни. Разорение казны из-за Крымской войны сильно сказалось на финансовом положении комиссии построения. Как всегда в таких случаях, дело решили поправить увольнениями рабочих и мастеров и стали увольнять самых старых, тех, кто, по мнению чиновников комиссии, уже выработался. Уволен был после 27 лет службы и Максим Тихонович Салин. Монферран не уступал без боя ни одного из своих мастеров, пытался он отстоять и Салина, но ничего не вышло. Правда, Максим Тихонович получил все-таки право на пенсион, но пенсию ему выделили нищенскую, и он хлопотал о какой-нибудь работе для себя. Однако 62-летнего мастера никто никуда не взял. Агюсту удалось помочь Салину получить вознаграждение, и слава богу, немалое, за выполненную им когда-то великолепную модель собора, которую он делал помимо своей работы и бесплатно. Трогательная признательность, с которой Салин благодарил главного архитектора за его помощь, вызвала у Монферрана только стыд и раздражение. Он хотел бы сделать для Максима Тихоновича, для других уволенных много больше, но был не в состоянии. Положение его при дворе пошатнулось. Александр II со своей симпатией к славянофильству недолюбливал архитекторов-иностранцев. Что же до Монферрана, то он стал немил новому императору главным образом по другой причине. Не отличаясь смелым нравом своего родителя, Александр и в других не любил смелости и гордости, а пуще всего не терпел, когда ему твердо возражали. Монферран повел себя с Александром решительно, будто нарочно накликая на себя беду. Он посчитал ниже своего достоинства, будучи уже 100 раз признанным архитектором, на вершине славы, в зените своего таланта, заискивать перед молодым царем, который с самого начала стал ему показывать некоторое недоверие и холодность. «А, да ничего ты уже со мною не поделаешь», — думал в сердцах архитектор. «Подниматься мне уже некуда, а спустить меня ты никуда не сможешь, любезный. Мои карты все уже вышли, но и у тебя против меня карт нет. Если ты, черт возьми, меня, петербургского строителя, иноземцем считаешь, так в этом вся любовь твоя к России есть. А я чем был, тем уже и останусь, не перевернешь». Чувствуя это духовное превосходство старого зодчего, Александр решил его не задевать и вскоре, сменив гнев на милость, поручил ему сделать проект памятника своему отцу, покойному императору Николаю, на Исаакиевской площади, между собором и Мариинским дворцом. В душе Монферран был благодарен царю за это поручение. Ему очень хотелось самому завершить ансамбль площади, которую он начал создавать, которой просто не было бы без собора, которая не нашла бы законченной формы без Мариинского дворца, великолепного творения Штекеншнейдера, и без изящных двух зданий, которыми окружил ее с двух сторон Ефимов, второй любимый ученик Монферрана. Эти здания выросли за последние годы, они строились вместе с новым синим мостом, ставшим в два с лишним раза шире прежнего и буквально превратившимся ныне в часть площади. Оставалось перестроить два здания по краям площади. Агюст уже обдумал оба проекта, они были несложны: сделать последний штрих, сформировать центр уже организованного пространства, и площадь готова. И последний штрих Монферран тоже хотел нанести сам, тем более что в мыслях давно представлял себе очертания будущего памятника, хотя до недавнего времени и не догадывался, кому придется его посвятить. «Это будет последнее, что я сделаю», — подумал он однажды и испугался этой мысли, захотел позабыть о ней. Почему, в самом деле, последнее? Откуда это? Разве силы иссякли? Да нет, их словно еще больше с тех пор, как опять стало так трудно. Этим утром, наступившим после вечера, в который раз проведенного на кладбище, Агюст шел в собор в каком-то взвинченно-сердитом настроении. Его злила мысль о том, что он вчера так раскис перед Лизой, которая, в сущности, страдала и боялась за Мишу не меньше, чем он. Раз уж она застала его в минуту слабости, надо было сразу же прийти в себя. Опять моросил дождь. Эта осень вообще была очень дождлива. Город сделался серым, унылым. Он как будто дрожал от холода и, силясь побороть свою дрожь, кутался в клочья туч, проползавших над самыми его крышами. Возле собора с одной стороны были поставлены свеженькие леса, и рабочие ползали по ним, постукивая молотками, работая сверлами. Они подправляли кое-где давшую трещины мраморную облицовку. Агюст посмотрел на них, поморщился. Да, вот что поделаешь. 20 лет стоят эти стены, за такой срок, как правило, уже происходят первые изменения. Осадка, повреждение менее прочных плит облицовки. Их приходится реставрировать. А обыватели, снующие вокруг собора, ни черта не смыслящие в строительстве, вон уже подшептывают. Не достроили еще, а уже чинит. Разваливается, значит, плохо построили. А, пускай их лепечут. За долгие годы Агюст научился прощать людям и неведение, и глупость. Внутри здания работа шла обычным ходом, но несколько человек, мастеров и рабочих, собравшись вместе, о чем-то громко, неистово спорили. Кто-то, завидев главного архитектора, испуганно спрятал в рукав дымящуюся трубку. Но тонкие завитки дыма не успели расползтись и выдали нарушителя. «Кто курит?» — взревел Монферран, ускоряя шаги и грозно врываясь в кружок рабочих. «Мало того, что вместо работы болтаете, я спрашиваю, кто посмел курить рядом с лесами?» «Не рядом, Август Августович. Вылез бойкий по-старому Еремей Рожков. Лесова она, где? А мрамор он не горит. А мы тут к вам с вопросом одним. Одного вопроса у тебя, Ерема, не бывает», — пожал плечами Агюст. Усмехаясь, он в этот момент вытаскивал злополучную трубку из начинающего тлеть рукава позолотчика Андрея Сорокина. Табак архитектор тут же вытряхнул на пол и затоптал башмаком, а трубку вернул мастеру. «С меня 15 копеек тебе, Андрей Никитич, на табак, и гривенник на заплату». Рукав-то прогорел. «Словом, держи 25 копеек, пока даю, а впредь увижу, что здесь куришь, оштрафую на 3 целковых. Понял? Ну, что за вопрос, Ерема?» «А вопрос такой», — выдохнул Рожков. «Сколь еще война-то идти будет? Уж народу перебили, страшно думать, сколько. Вчера я только с инвалидом одним говорил, из Крыма он прибыл. Так уж что там делается? И на кой ее было начинать, войну эту, раз от нее людям только горесть одна, от любой войны людям только горесть?» — проговорил спокойно Манферон. А начинать ли ее или не начинать, ни тебя, великий философ, ни меня от чего-то не спросили. Позабыли, верно. Пойдем жаловаться, а, надо бы, подхватывая шутку, согласился Еремей. А кому? Господу Богу, сощурившись, сказал Лагюст. Но полагаю, спешить с этим не надо. И не наше с вами дело, ребята, обсуждать это. Пусть тут вокруг хоть громы небесные грохочут, хоть небо рушится, я буду собор строить. Мне до остального уже нет дела, мне, может, уже недолго жить, а я обязан успеть. И я успею, слышите, господа болтуны, что бы там ни творилось. А если Наполеон III в Петербург войдет, вы ему, стало быть, свой собор преподнесете, как некогда альбом Александру И. Послышался вдруг с лесов иконостаса насмешливый голос. Агюст узнал голос Бруни. Недавно они опять перессорились, и архитектор понял, что злопамятный художник решил ему отомстить за эту ссору. Вопрос был задан по-французски, рабочие его не поняли, но они увидели, как побледнел главный. «А ну-ка спуститесь оттуда, Федор Антонович!» — крикнул он. «Убивать меня станете?» — также ехидно спросил профессор, высовывая из-за деревянных перекладин голову в темной шапочке, слегка выпачканной краской. «С удовольствием вас убил бы, да кто мне росписи закончит? Не хотите спускаться, я сам к вам поднимусь». С юношеской легкостью, подхватив свою трость под мышку, архитектор взбежал на 4 яруса лесов и оказался лицом к лицу с опешившим и слегка струсившим художником. «Вы, сударь мой, кажется, проституткой меня полагаете?» — по-русски спросил Манферон. «Помилуйте», — ахнул художник. «Что за выражение? Вы что, шуток не понимаете? Да ну вас, в самом деле, мои выражения достойны ваших слов, сударь!» — крикнул, краснея до корней волос, Агюст. «Вы меня попрекнули поступком, который в молодости меня вынудили совершить отчаяние и нужда. Что же, быть может, то был и не лучший из моих поступков. Но с тех пор прошло ровно 40 лет, и через 2 года минет 40 лет, как я живу в Петербурге. Вы слышите, я 38 лет строю этот город, его камни, моя плоть, и я лучше кого бы то ни было вижу, что другого такого города нет и быть не может. И вы мне говорите, что кто-то может его взять, захватить, да никогда, я не поверю в это, вы слышите, никогда». Эта неистовая, почти детская вспышка совершенно потрясла Федора Антоновича. Он привык в последние годы видеть Манферона сдержанным и обыкновенно невозмутимым. И вот теперь художник увидел, как задрожали губы архитектора, как забилась тонкая жилка под левым его глазом и сам глаз болезненно сощурился. Бруни испугался. «Август Августович, голубчик, ради бога!» – забормотал он. «Я же ведь пошутил. И о каком захвате может теперь идти речь? Ведь война вот-вот закончится, уже ведь начаты переговоры. Никто и никогда близко не подойдет к Петербургу. Об этом государь Петр Великий позаботился. Он так этот город выстроил, что никому не взять. И чувства ваши я понимаю. Ну, простите меня, прощаю», — выдохнул Агюст, начиная понимать, что все это со стороны выглядело дико, и опасливо косясь на столпившихся внизу, под лесами, рабочих. «Только впредь не кидайтесь словами, это выглядит несерьезно, Федор Антонович. Да и заканчивайте побыстрее неверие Фомы. Я устал уже видеть его вот в таком начатом состоянии. Полгода возитесь с одной росписью и только голову мне морочите». Отплатив таким образом Бруни за то, что тот сумел вывести его из себя, Агюст стал спускаться с лесов, даже не дожидаясь ответа художника. Однако на полпути главного перехватил неугомонный Рожков. Он забрался на леса, якобы проверяя прочность креплений бронзовых украшений, на самом же деле желая услышать хотя бы часть разговора Манферона с художником, благо они говорили по-русски. От своего любопытства Еремей с годами так и не вылечился. «Ты как сюда попал?» — вновь краснея, напустился на него главный архитектор. «Тебе чего тут надо? Подслушиваешь чужие разговоры? А, да на кой мне разговоры ваши?» Ерема испугался, но, как всегда, постарался это скрыть. «Я и не к тому, я по делу. Дело у тебя внизу», — вскипел Манферон. «Слезай отсюда, пока я тебя в 3 за шиворот не скинул». «Неверно сказали», — Ерема усмехнулся, обнажая свои веселые щербины. «Говорят, в 3 шеи. А кстати, Август Августович, мы ж не договорили. Чем, как вы думаете, переговоры-то закончатся? Кто кому хуже нагадит? Мы им либо они нам?» Агюст искоса взглянул на старого мастера и улыбнулся одними глазами и уголками рта. «Ах, Ерема, Сложно ответить. Кажется, нам нагадит больше. Но слава богу, что война закончится и что мы... Август Августович. Голос, донесшийся снизу из полутьмы, рассеченный тусклыми пыльными ручейками света, заставил архитектора умолкнуть, испытывая ужас от того, что зрение могло тут же исправить роковую ошибку слуха. Агюст несколько секунд не решался взглянуть вниз. Потом осторожно наклонился над перилами лесов и различил внизу, у входа в алтарь, темную фигуру в распахнутом пальто. «Мишенька!» — не своим голосом крикнул Манферон. Как он спустился в течение нескольких секунд с трех крутых лесенок, как ухитрился не сорваться, не оступиться, совершая этот сумасшедший спуск, он сам не мог потом понять. Миша, рванувшись ему навстречу, едва успел добежать до лесов и сразу оказался в его объятиях. «Август Августович, дорогой мой!» – прошептал юноша. И тогда случайно оказавшиеся поблизости рабочие и подмастерья художников в первый и последний раз увидели невероятное. Те, кому они потом рассказывали об этом, им не поверили. Главный архитектор, прижав к себе синеглазого сына своего управляющего, неудержимо разрыдался. Вернулся Михаил Самсонов не таким, каким уезжал. За год он очень изменился. И не только от того, что повзрослел, из подростка превратившись в юношу. В нем появилась та взрослость, которую приносят не годы, а только тяжелые потрясения. Он посуровил, помудрил. Увиденная им мерзость войны погасила в нем детский огонь восторженности, а вставшие на фоне этой мерзости геройство защитников Севастополя, их несловесная, непоказная любовь к Отечеству, вызвали в его душе другой восторг, другой огонь. Сознательно подвергнув себя смертельной опасности, увидев смерти раны других и познав, во имя чего приносились жертвы, Михаил почувствовал себя гражданином и человеком. «Я видел», — говорил он, — «как эти измученные, израненные, изувеченные люди плакали, покидая ад, в котором находились. Они оставляли Севастополь и рыдали, а ведь остались живы. Они были как древние герои, как титаны, и все-таки сколько бессмысленной жестокости в каждом, в любом убийстве. Я сам не стрелял, я строил с солдатами бастионы. И вот однажды французская бомба разрушила недостроенное укрепление, а его в этот момент как раз штурмовали, французы же. Как же там стали палить по ним из пушек? И вот представьте себе в одной страшной мешанине мертвых и умирающих. И те, и эти. Я был с той стороны бастиона, где стена не рухнула. До меня донесся один общий вопль, потом стоны. Я побежал спасать тех, кого еще было возможно. Из-под груды мертвых вытащил молоденького французского солдата, ему оторвало руку по плечо. Я нес его к лазарету, а он плакал и повторял: «Боже мой, свое ядро, свое». Потом он умер у меня на руках, попросил меня написать его матери, назвал свой адрес. Я написал. Он все твердил мне: «Если у вас есть мать, возвращайтесь домой». Как мне было сказать ему в такую минуту, что есть что-то святее? А ведь есть. «Да полно, есть ли?» – прошептал Алексей. Больше месяца дом каменщика жил этими Мишиными рассказами. Потом все вернулось на круги своя. Накануне Рождества Михаил заговорил о своем давнем желании перед поступлением в Академию художеств поехать за границу. Эта поездка была решена еще 2 года назад, но война перепутала все карты, и вот теперь можно было попытаться вернуть упущенное. Война закончилась, вот-вот должно было состояться заключение мирного договора. Его ждали с нетерпением обе стороны. Можно было ехать. «С Богом, Мишка, поезжай», — сказал Алексей, узнав о намерении сына. «Если только Август Августович не передумал дать тебе на это денег. У меня сейчас Сабинина обучение все жалования съедает. Одна, видишь ли, петь выучилась, а вторая теперь на фортепиано учится. Не дай бог, вторая артистка вырастет и тоже куда-нибудь укатит навеки. А вот я привезу Елену домой», — весело пообещал Миша. «Увидите, батюшка, привезу. Найду ее, будь она хоть в Италии, хоть во Франции, хоть где угодно еще, и притащу назад, в Россию. Хватит ей, в самом деле». Манферон тоже обрадовался Мишиному желанию. Он знал, что юноше, решившему стать архитектором, такое паломничество необходимо. «На сей раз, Мишель, мне будет куда легче тебя благословить», — усмехнулся он. «Только не задерживайся, будь любезен». Миша уехал 26 января, сразу после 70-летнего юбилея своего учителя. В особнячке на мойке стало как-то тихо, хотя и звенело фортепиано Сабины, и звучал ее еще совсем детский смех. Но 13-летняя шалунья погрустнела с отъездом брата, стала даже порою плакать, и Анна сердилась на нее, напоминая, что, когда брат уехал воевать, она вот не плакала. На самом деле девочка просто взрослела, у нее настал тот возраст, когда плакать хочется по совершенно непонятным причинам, а иногда по непонятным причинам делается весело. Сабина не походила на Елену, она не была так удивительно красива, не любила преклонения перед собой, не росла кокеткой. Платья и украшения не отнимали у нее много времени, она могла неделю подряд гулять в летнем саду в одной и той же шляпке, зато обожала цветы и дулась, если ей не позволяли самой составлять букеты для украшения комнат. Как и у Миши, у нее был безошибочный и тонкий вкус. Днем в доме обычно бывало пустынно. Элиза с Сабиной нередко с дедушкой Джованни уходили надолго гулять, иногда с ними шла и Анна, ставшая теперь единовластной повелительницей всей прислуги. Алексей везде сопровождал хозяина, а Монферран, занятый с утра и до вечера, отсутствовал постоянно. Элиза порою хотела остаться одна и тогда, отправив всех гулять, по много часов читала, а то, напротив, в дождливую или холодную погоду, когда домашние собирались поближе к веселому огню каминов, она уходила пешком в самые отдаленные уголки города и бродила в одиночестве до темна. Иногда, как в былые годы, они с мужем гуляли вдвоем, но очень редко. Агюст уставал, у него все чаще болела нога. Элиза это знала, хотя он ей не признавался, и потому она сама его уговаривала больше отдыхать дома и лишала себя прежних драгоценных часов уединения с ним, ибо в доме каменщика он, как правило, предавался любимому увлечению, возился со своими коллекциями, которые продолжал собирать, либо забирался вновь в библиотеку, либо кого-нибудь принимал. Грандиозное строительство собора приближалось к концу, хотя и сократилось число мастеров, хоть и случилось новое несчастье. В том же роковом 855 году умер Виталий. Он долго болел, боролся с болезнью, но она одолела его. Вот уже год скульпторы работали без него. Установка скульптур продолжалась, заканчивалась, как нетрудно стало работать без Ивана Петровича. Одним из главных смотрителей скульптурных работ стал теперь Егор Демин, осенью 855-го поступивший в Академию художеств и весною уже взявший приз на большой выставке. Имя его становилось в Петербурге известно. «Ох, Егор, чувствую, бросишь ты меня», — говорил молодому скульптору Агюст, в душе страшно довольный его успехами. «Вон у тебя уже заказы появляются, скоро отбоя не будет. Только не уходи со строительства, останься до конца. За что вы так, Август Августович?» — обижался Егорушка, принимая эти сетования за чистую монету. «Неужели думаете, что уйду? Да плевал я на все заказы. Моя работа здесь, с царем, синодом, министерством финансов. Главный архитектор продолжал воевать не на жизнь, а на смерть. Любую попытку ущемить комиссию построения в деньгах он встречал с такой яростью, что, как правило, выдержать его натиск никому не удавалось. Но и с комиссией Монферран воевал в свою очередь, потому что и она, испытывая стесненность в средствах, проявляла скупость. «Портит, где только могут», — с досадой говорил архитектор Алексею. Неприятностями он, как и раньше, делился лишь с ним и с женой. «Ты подумай, ограду строить ни на что, а все церкви с оградами, а у нашей не будет». «Ну ладно, ограда, это действительно дорого, но уж кафедру сделать поскупились. Я ее собирался делать из мрамора, из разных сортов, какие во внутренней облицовке есть. Опять денег не хватает. Чей черт бы их побрал, с купцов бумажных. Ничего же, я заказываю кафедру в Германии, резную, из дуба. Не совсем то, но все же будет красиво. Опять же, видишь, в Германии, будто у нас сделать некому. Говорят, там дешевле. Тьфу, да уж не ругайтесь, Август Августович», — уговаривал хозяина Алексей Васильевич. «Ну подумаешь, в конце концов, собор от всего этого хуже не станет. Все равно стоит такой красавец, что у людей дух захватывает. Сам видел вчера, как приехали на телеге мужики какие-то, ну просто так ехали, видно, торговали где-то. Увидели собор, лошадь остановили, послезали с телеги, шапки долой, на колени повставали и будто окаменели. Городовой, дурак, смеется над ними, говорит: чего, олухи, молитесь? Он еще не освященный, а один из мужиков ему: тут и не в том дело, милый человек, это же такая красота невиданная, что ей самой молиться можно. А другой мужик плакал и все повторял: на такое вот посмотреть и умереть. Всем народом русским построено чудо сие. Так и сказал, встрепенулся Агюст. Построено всем русским народом? Да, Алеша улыбнулся. Так и сказал, всем народом. И мною тоже, проговорил архитектор дрогнувшим голосом. «Вот ведь лучшая похвала моему труду, Алеша, всем народам, и мною, каждый месяц, а то по 2-3 раза в месяц от Михаила приходили письма, из Рима и Венеции, из Милана, Генуи, Равенны, Флоренции. Он писал об открывшемся ему мире европейского искусства с восхищением, чувствовалось, что сокровища, увиденные им, вызвали в его душе еще более сильную жажду создавать, жажду творить вечное, ту жажду, что делает людей бессмертными. Эпоха Возрождения, писал Михаил, названа не совсем точно. Надо было бы назвать ее эпохой осуществления, ибо идеалы, найденные гениями Древней Греции и Рима, их высочайшие образцы постижения красоты были еще почти инстинктивны, правильно не потому, что те, древние мастера, видели истину, а потому, что, ища ее, старались в пропорциях и пластике подражать природе. Природа не ошибается, но создать совершенство возможно лишь тогда, когда постигаешь суть ее безошибочности. Возрождение одухотворило идеалы греков и римлян, отыскало их философию, осуществило мечту этих светлых язычников о совершенстве духа, отраженном в совершенстве формы и совершенстве плоти. Мне кажется, это не мои слова. Август Августович, вы говорили мне их уже, ведь говорили, ты говорил ему, спрашивала, перечитывая письмо, Элиза и смотрела на мужа, счастливо улыбаясь, будто письмо прислал ее сын. Эта мысль, только совсем иначе выраженная, есть, кажется, в моих записках, отвечал, подумав, Агюст. Мишка читал их у меня в кабинете, но он идет дальше меня. Впрочем, так и должно. Письмо, присланное Михаилом из Парижа, было сумбурно и запутано, будто знаменитый город вызвал в юноше настоящее смятение чувств. Он и восхищался, и изумлялся, и пытался пересказать весь неистовый водоворот своих впечатлений, и тут же терялся и начинал писать о каких-то ничего не значащих событиях. Письмо было на 11 страницах, но всему приходит конец. Верный своему обещанию, Михаил не стал затягивать поездки к концу декабря, не пробыв в отъезде и года, вернулся в Петербург. Опять дом каменщика загудел, будто майский лес, опять начались рассказы, но теперь уже слушать их было весело, за столом в гостиной гремел смех. Каждый вечер приходил кто-нибудь из Мишиных товарищей, соучеников по гимназии, обязательно являлся дедушка Джованни, и все, перебивая друг друга, задавали путешественнику вопрос за вопросом. «Мишель», — спрашивала брата неугомонная Сабина, — «а ты Пизанскую башню видел? Правда, что она все клонится? Клонится, а не падает?» «Правда», — отвечал Миша, — «а как это может быть? Как ее так построили?» «Ну как, Сабина, я не знаю», — разводил юноша руками. «Может, ее каждый год заново перестраивают, и никто не замечает? Август Августович, а правда, как она держится? Как она построена?» «Не знаю, Мишель», — качал головой Монферран. «Честное слово, не я ее строил». И снова над столом прокатывался волною общий хохот. Однако радость Алексея и Анны омрачалась тем, что о Елене Миша ничего толком не сказал им. Он дважды видел сестру в Италии, и она ему пообещала, что вскоре вернется в Петербург, но когда это вскоре наступит, она не могла сказать. О чем-то Михаил умалчивал, словно не желая расстраивать родителей. На третий после его приезда вечер они с Монферраном наконец уединились в кабинете архитектора. «Ну, теперь говори толком», — сказал, усаживаясь в кресло, «Агюст, как тебе Париж? Об остальных городах ты писал толково, а о нем нагородил бог знает чего. Тебе там понравилось?» «Да», — серьезно и почти грустно ответил юноша. «Да, и я рад, что могу сказать это от всего сердца, но мне и до сих пор не передать всего, что я понял и почувствовал там. В этом городе есть что-то от целого света. Да, и между прочим, Август Августович, как же я сразу-то забыл, вам оттуда кланяются». «Кто?» — вскрикнул архитектор, даже привстав от неожиданности и вдруг краснея. «Кто, Мишель? Этого не может быть. Никто больше не знает меня там. Вам кланяется», — проговорил Миша, «ваша тетушка, сестра вашего отца, мадемуазель Рикар, Жозефина». От изумления Агюст чуть не лишился дара речи. «Она жива, боже мой, но я уже лет 20 не получал от нее писем. Я думал, сколько же ей теперь лет, а ей исполнилось 93 года», — сказал молодой человек, улыбаясь. «Она не писала потому, что у нее несколько лет очень болели глаза. Теперь она видит лучше, но сказала, что сразу написать вам не может, волнуется. Очень ждет от вас хоть несколько строчек и зовет вас, вы меня простите, мой милый мальчик, дорогая моя тетя Жозефина», — прошептал Агюст, по старой, почти забытой привычке, взъерошивая пальцами волосы у себя на висках. Мог ли я думать, самый близкий мне человек после моей матушки, моя защитница, моя покровительница? Господи, какая радость! Где же ты нашел ее, Мишель? Ведь нашего домика в Шея больше нет. Я нашел ее случайно, сказал Миша. Прочитал объявление в газете о том, что мадемуазель Рикар сдает комнату на бульваре Капуцинов. Не знаю, фамилия распространенная, но от чего-то я подумал и зашел к ней. Так вот мы познакомились. Она все раз спрашивала о вас, восхищалась тем, что вы так знамениты, и я ей на прощание нарисовал Исаакиевский собор. Вы ей напишите? Сегодня же напишу, воскликнул Агюст. Сегодня же, какое неожиданное счастье, какой подарок. Спасибо тебе, Мишель. Подарок я вам привез еще один, проговорил, помолчав, Миша. Не знаю вот только, как преподнести. Погодите минуту. Он быстро вышел из кабинета и вернулся через несколько минут с большой плоской коробкой в руках. Коробка была из синего софьяна, старая, вся истертая. Возьмите, Август Августович, прошу вас. С каким-то странным выражением лица молодой человек подал коробку своему учителю. Что это, Миша? Агюст открыл небольшой серебряный замочек и приподнял крышку. В коробке лежали два старинных длинноствольных пистолета, украшенных насечками и позолотой. На крышке, с внутренней стороны, можно было разобрать полусмазанную, потускневшую надпись на французском языке. Агюсту Рикару, лучшему стрелку 9 Гоконна гвардейского полка и одному из самых отважных его солдат от генерала Шинье. Несколько мгновений Агюст молча смотрел на эту надпись, на это некогда подаренное ему оружие, и перед ним оживала ясно, во всех подробностях, чудовищная сцена, произошедшая почти 40 лет назад. Летняя лесная поляна, выстрелы, кровь на дверце кареты. Наконец архитектор поднял голову и молча посмотрел в глаза Михаилу. Тот не отвел взгляда. «В Париже я встретил случайно одного человека», — проговорил он. «Мы на выставке познакомились с живописной. Он русский. Ему теперь 30 лет. Он врач и приехал ради практики у одного профессора, прежнего своего учителя. Я предположил, что он хочет клиентуру в Петербурге иметь, а он в ответ пожал плечами и сухо так возразил. Нет, сударь мой, я, вернее всего, в деревне больницу устроить буду. Там нужнее». Я удивился. «Зачем тогда практика в Париже?» Он мне пояснил. «В сельской местности у нас, юноша, одна больница на сотни верст бывает, и врачу в ней надобно быть умнее 100 профессоров, не то больше сгубит людей, чем спасет». А потом потемнел и добавил. «У меня перед народом своим долг большой. Я возьми и скажи с жаром, как у нас, бывает, говорят, перед народом долг у всех, сударь». Тут его передернуло, он резко ко мне повернулся. А мы уже вдвоем в кафе сидели, посмотрел в глаза и говорит, «У вас, я вижу, чистейший парижский выговор. Ваши родители, простите, кто?» Я ответил, «Отец, бывший крепостной крестьянин, ныне в Петербурге служит, а матушка, дочь каменных дел мастера. А что такое?» Он смутился, «Извините, не думал. Ну, а мой батюшка имел 800 душ крепостных, имение большое. Мне 10 лет было, когда он Богу душу отдал, но я помню, как он людей проигрывал в карты, дарил в пьяном разгуле соседям-приятелям, как кухарке на ноги кипяток выплеснул за то, что не заметила его сразу, когда он в кухню вошел, и не поклонилась. После его смерти все имения и все крепостные с молотка пошли, мы с матушкой остались нищими, я в люди выбивался сам, однако про долг, отцом оставленный, помнил и помню ныне, вот от того-то и выбор мой, юноша». Потом спросил, кто я и чем собираюсь отечество прославлять, а мы, знаете, Август Августович, сразу-то представились друг другу только по имени-отчеству. Я сказал, что в будущем стану архитектором, и между прочим упомянул, что учусь у вас. Тут он вдруг побледнел, даже глаз у него задергался. Я говорю, что с вами, а он, ничего. Глаз дергается опять же в наследство от папеньки, потому как папенька пил, а бледен почему? Сейчас поймете, вашего батюшку как зовут, я сказал. Тогда он встал и говорит, я очень прошу вас, Михаил Алексеевич, ко мне нынче же заехать. Через пару дней мне с профессором моим надобно в Цюрих ехать, а я должен вам передать кое-что. И добавил потом, для господина Манферана. Я очень удивился, честное слово. Приехали мы к нему, живет он в крохотной квартирке в латинском квартале. Книг много, мебели мало. Он из шкафа достал эту коробку и мне подает. Много лет я хотел сам отнести, Да вот боялся. Боялся, что в доме господина Манферрана встречу вашего батюшку и он мне в глаза посмотрит. Меня зовут Петр Антонович, я вам назвался, да не называл фамилии. Сухоруков. Тут я и понял. А как, говорю, вы узнали? Это ведь до вашего рождения было. Он усмехнулся. Отец не раз рассказывал приятелям, хвастался и пистолеты показывал. Да прибавлял. Вот ведь он теперь и Саакиевский собор строит, знаменитость, а я у него за болвана мужика такие дивные вещи купил. Говорит и так мне в лицо смотрит, будто ждет, что я ударю его, а у меня внутри все горело от стыда и от жалости. Мне его жалко было, за что же ему-то такая казнь, он же человек, а он продолжает. Потом я наводил справки, узнал, где живет господин Манферрен, хотел к нему поехать, да вот узнал фамилию его управляющего. Прошу вас, Михаил Алексеевич, если после моего рассказа вы не потеряли ко мне уважение, передайте вашему учителю его боевую награду. Передам, говорю и протягиваю ему руку. А у него лицо суровое такое, он и улыбается редко, а тут улыбнулся, и в глазах слезы. Жалко, да, нет, твердо возразил Манферрен. Не надо его жалеть, он человек сильный, его можно уважать, я его уважаю. Но гадко-то как помнить про такое прошлое, про то, что оно было и есть. Только вы не подумайте, и тут Миша покраснел, не подумайте, что я за отца стыжусь. Я понимаю, милый, понимаю. Агюст обнял юношу и крепко прижал его к себе. Вовсе не стыдно знать, что твой отец когда-то был рабом. Стыдно сознавать себя гражданином и патриотом страны, в которой поныне есть рабство. И тебе, и Петру этому, и мне. Август Августович, вскрикнул Миша. Вы, да, грустно улыбаясь, сказал архитектор. Я никогда этого не говорил, и ты не знал, что я об этом думаю, Мишель. Я старался не портить своих отношений с миром и с обществом, и с самим собою. Я ведь существо сложное и трусоватое, что уж говорить. А слова ко многому обязывают, болтунов я ненавижу. Но теперь я говорю правду, ибо уже ничего не боюсь, и тебе лгать не стану. Ты сын человека, который всю жизнь был моим нравственным зеркалом. Он приподнял руку, провел по Мишиным каштановым кудрям ладонью, разворошил их пальцами, всматриваясь в его красивое лицо, в котором, несмотря на различие черт, было столько неуловимого сходства с ним. Потом опять заговорил. «Я вижу, Миша, ты настоящий гражданин, ты любишь Россию. Я тоже люблю ее, хотя и сложнее, ведь я ее вечный должник. Она приютила меня, научила работать, бороться, страдать и побеждать. Но у меня есть и вторая родина. Ты видел ее, родина, где почти никто не знает моего имени. Я сам сделал когда-то выбор, и я ни о чем не жалею. Думаю, выбор был правилен. Но мне хочется, мой мальчик, мой друг, чтобы для тебя судьба и родина были едины. Сейчас и навеки. Пусть тяжелая судьба, пусть горькая родина. Понимаешь меня? Да. Юноша крепко сжал руку учителя. Август Августович, я горжусь тем, что вас знаю. Спасибо. Архитектор отошел от окна и снова сел в кресло, взял со стола коробку с пистолетами и опять стал их разглядывать. Спасибо тебе, Миша. И знаешь что? Пистолеты эти ты подари отцу, а, не от меня, а от себя. Хорошо, в феврале у него юбилей, 60 лет исполняется. Я его уговорю эту дату отпраздновать, хоть он и не любит. Вот и подарок. Хорошо, улыбнулся Миша. Вы, пожалуй, что, правы. Подарю, раз вам не жалко. Ведь не жалко, ни для тебя, ни для твоего отца мне никогда ничего жалко не было, ответил Манферрен и захлопнул софьяновую крышку. Ну вот, забирай их теперь и ступай с Богом. Мне надо еще поработать. Поцелуй меня и иди. Миша расцеловал его в обе щеки и в лоб, подхватил со стола коробку и исчез. Убежал, как часто убегал, когда был мальчиком, забыв прикрыть дверь кабинета, нарушая заведенный в доме порядок и зная, что и это будет ему прощено. 15. Через день после этого разговора к Михаилу зашел впервые после его возвращения его приятель Егор Демин. Он выбрал время, когда в доме почти никого не было, около 5 часов вечера. Для такого визита ему потребовалось отпроситься пораньше со службы, и он явился, таща под мышкой папку с рисунками и заданиями, до того пухлую, что ее завязки, казалось, готовы были порваться. «Я уж хотел было обидеться на тебя», — воскликнул Михаил после первых объятий и обмена шутками. «Знаю, само собой, что днем ты в соборе, а вечером в академии, но воскресные-то дни есть или нет, да и пораньше с утра мог бы забежать. Уж неделя, как я приехал, думал, ты и на Рождество не покажешься. покажусь». Егор улыбнулся, но его темные живые глаза выдавали напряжение, почти тревогу. «Как не показаться? Ну, как тебе Европа?» «Европа хороша. Поедешь, сам увидишь. Только ты ведь прибежал не о Европе меня расспрашивать, а?» Егорушка вздрогнул. «Ты я стал прибавлять к вопросу, как Август Августович», заметил он, нервно передергивая плечами. «Впрочем, от тебя у меня тайн быть не должно. Да, ты прав. Я хотел тебя спросить не о Европе. Ты видел сестру?» «Видел», ответил Миша. Они беседовали, сидя на низком шелковом диване в небольшой проходной комнатке, соединявшей комнаты управляющего с гостиными и коридором. Окно, обращенное в садик, было приоткрыто, несмотря на холод, и слабый ветер шевелил язычки трех свечек в маленькой бронзовой жерандоле. Егор достал трубку, закурил. Всеми силами он старался скрыть свое смятение, сдержаться. Миша молчал, не решаясь заговорить. Демин заговорил сам, глядя на товарища с мягкой, почти виноватой улыбкой. «Я понимаю, ты молчишь, потому как думаешь, что я ничего не знаю. Но, видишь ли, 2 года назад Лена прислала мне письмо из Италии». Михаил встрепенулся, его глаза вспыхнули. «Она написала тебе?» «Да, мы ведь всегда были большие друзья». Эти слова он постарался произнести беспечно, но голос его дрогнул. «Родителям она не могла признаться, ты тогда был совсем мальчик, и на войну понесло тебя. Правда, она еще и Лизе Эмильевне написала, но больше никому, а потом вот мне. Я думал, ты теперь знаешь или нет, значит, она тебе рассказала?» Миша кивнул. «Рассказала. Я ее нашел в Милане. Стал уговаривать вернуться домой. Она пообещала, а потом посмотрела на меня очень серьезно и сказала: «Только, Мишель, имей в виду, мне трудно будет говорить с родителями». Я сразу стал догадываться, но сначала подумал не то. Мне от чего-то пришел на ум ее импресария, этот вертлявый красавец. Но потом я всмотрелся в нее и понял, она не та, что была, и изменилась не внешне, да и не то, чтобы изменилась. Но у меня появилось впечатление, что ее душу озарил какой-то ярчайший огонь, но уже весь погас, выгорел. Ее глаза, прежде такие надменные, ведь они полны мысли, страдания. Ее движение, она по-прежнему легкая, но словно надломленная. И это черное платье, которое она теперь почти все время носит. «Как они встретились?» — почти резко спросил Егор и закашлялся, поперхнувшись дымом. «Она мне подробности не писала». Миша отвел взгляд, потом опять посмотрел в глаза товарищу. «Изволь, ежели хочешь». В апреле 852 года она выступала в Риме. Ее встречали бурно, с восторгом. И вот вдруг на одном из концертов она увидела господина Брюллова. Она знала, что он живет в Ментоне, недалеко от Рима, что недавно женился, что очень болен, но увидеть его не ожидала. И понимаешь, увидела, будто вовсе другого человека. Она мне так и сказала, будто или он был не он, или я уже не я. После концерта он попросил позволения довести ее до гостиницы в своем экипаже. Сказал, что приехал только ради того, чтобы ее увидеть хотя бы раз. Поехали. И весь вечер, и всю ночь потом колесили по Риму. А после 9 дней жили в отеле, позабыв обо всем. Удивительно, что петербургские газетчики не пронюхали и ни слова не написали. Должно быть, Елена и Карл Павлович сумели избежать там шума. Знамениты ведь оба. Малейший шум, и уж болтали бы все газеты Европы. Потом ей по договору надо было ехать в Венецию. Он с нею не поехал, но обещал, что, когда через 2 месяца она вернется в Рим, он ее в этом же отеле будет ждать. Она вернулась 12 июня. Его в Риме не было. Елена рассердилась, разгневалась даже, думала, прощать или нет, а на другой день узнала, что 11-го он умер. «О, бедная, как же она перенесла!» — с ужасом произнес Егорушка. «Ведь так внезапно. Мне она написала, что догадывалась, чувствовала, что болезнь неизлечима, и ждала такого конца. Но можно ли вообще этого ждать? Она заболела и почти месяц пролежала в постели», — грустно сказал Миша. «Потом, однако, поправилась. Хотела вернуться в Петербург, но передумала. И вот скоро уже 5 лет, как все это приключилось, а она все мечется, не может успокоиться. Говорит, хочу домой, да не знаю, что скажу отцу. Я ей твержу, что отец наш умный и добрый человек, что он все поймет, да можно ведь и не говорить, он не спросит, а она все свое. А вдруг ему стыдно будет? В жены ему не отдал, просто так пошла. Глупо», — пожал плечами Егор. «Очень глупо, по-моему. Алексей Васильевич умен и благороден, а любовь всегда прекрасна, и раз она полюбила, то стыдиться нечего. Полюбила ли? Задумчиво проговорил Миша. А у меня такое чувство, что это был порыв, это было то самое необычайное, которого она так жаждала, о котором много лет мечтала. Брюллов ведь гений, он во всем им был, верно, и в любви тоже. Он сумел воспламенить ее этой безумной предсмертной страстью. Он же знал, что вот-вот умрет. Как жаль, что она за него не вышла. Егор нервным движением встряхнул свою трубку над бронзовой пепельницей, и пепел, не попав в нее, осыпался ему на панталоны. Фу ты, черт, да, зря твой отец отказал, а может, не зря, бог его знает, но неужто же ее там никто потом не звал выйти замуж, никто не пытался, это уж многие пытались, деланно весело воскликнул Михаил, а то как же, да вот не идет, там не хочет, а в Петербурге это довольно затруднительно, она мне еще кое-что передавала, то есть спросила кое о чем, да не знаю, как и сказать, то есть как и спросить это, спросить у меня, с живостью отозвался Егор, а о чем, ты не стесняйся, слава богу, мы не чужие, не чужие-то не чужие, да мне легче себе палец отрубить, чем тебя обидеть, это восклицание вырвалось у Миши против его воли, он смешался, и взгляд его выдал глубокое, детское смущение и робость. Егор отложил трубку на подоконник и взял друга за локоть. «Брось, малыш, это не по-нашему. Мы же понимаем друг друга». «Ну, так что?» Михаил решился. «Вот что. Елена много спрашивала меня о тебе, но о том, что тебе писала, не говорила. Ты ей тогда ответил? Еще бы. Писал, что сочувствую ей безмерно. А что еще я мог написать? Ну да, она так и сказала». Он мне друг, он меня всегда понимал и жалел, будто ее раньше стоило жалеть. Ну а потом сказала, что теперь де понимает, что ты любил ее, любил не как друг, а по-иному. Так вот, говорит, спроси, любит ли он меня еще и захочет ли на мне жениться, если я теперь приеду, все, что у меня осталось, это он. И портрет свой передать велела. Вот этот, он достал из внутреннего кармана и подал Егорушке маленькую миниатюрку в серебряной раме. Это он писал? В голосе Егора лишь на миг послышалась ярость. Он, да нет, Егор, что ты, это в прошлом году писано каким-то итальянцем. Огонь, озаривший лицо молодого скульптора, погас. Он взял себя в руки. На его щеках проступила краска. Он устыдился своего порыва. Некоторое время взгляд его не отрывался от портрета. Да, прошептал он, да, это она во всем она. Ах, говорил я еще мальчиком, что Амур глуп. Глуп он и есть. Ты обиделся? Тревожно спросил Миша и, подавшись вперед, ласково обнял Демина за плечи. «Прости меня, ты тут ни при чем, и обижаться ни на что. Ты с Лизой Эмильевной говорил об этом?» «Нет», — юноша вспыхнул. «Я мне стыдно было про это с нею. А зачем говорить?» «Да так, она ее лучше всех знает, лучше отца с матерью, пожалуй. Аленка ей всегда очень доверяла. Мне, видишь ли, совет нужен. А впрочем, разберусь, кажется, и сам». С этими словами он поднялся. Пожал Миша руку и, подхватив свою папку, свои шинели и фуражку, ушел. Минуло Рождество, а через месяц в дом каменщика пришло письмо от Елены. Письмо было из Милана, и в нем она сообщала, что в марте надеется быть уже в Петербурге. «Ты написал ей?» – приступил Михаил с расспросами к Егорушке. «Ты позвал ее, а что я мог сделать, кроме этого?» – со странной покорной улыбкой спросил скульптор. «Не могу же я ее теперь оставить, ведь я ее всегда любил и ныне люблю для нее, а не для себя. Я ведь сразу потому и хотел спросить Элизу Эмильевну, что, понимаешь ли, сомневался. Она, единственный человек из тех, кого я знаю, который любит не для себя». Алексей и Анна с нетерпением ожидали свою блудную дочь. За 7 лет ее отсутствия они надумались всякого и теперь готовы были на что угодно, лишь бы Елена вернулась к ним. Алексей был слишком умен, чтобы не догадаться, что в эти годы с Еленой приключилась какая-то беда, не то она возвратилась бы раньше. Но он никому не открывал этих своих мыслей, решив мудро выждать, чтобы все самому увидеть и понять. В начале марта пришло письмо из Ревеля. Божественная Элин ехала домой северным путем, через Швецию, где дала несколько концертов, а в Ревеле ненадолго остановилась просто ради отдыха, но ее и там уговорили дать концерт. «Из Ревеля еду прямо в Петербург и скоро всех вас увижу и обниму», – писала Елена. «Да уж из Ревеля в Петербург прямее некуда», – усмехнулся, прочитав письмо, Алексей Васильевич. «Не больно спешит, но едет, спасибо и на том».